Отчаянное спасение. Суббота, 7 марта. Крыша здания связи. Джилл! Было последним, что услышала Валентайн от Криса, когда экран затянулся сеткой помех. «Крис! Крис!» — вызывала она товарища, щелкая на кнопки автоподстройки частоты. Но все было бесполезно, и вскоре сигнал связи пропал. Больше она ничего не могла передать Крису. Его КПК не принимал вызовы. «Это нехорошо. Связь прервали. Это значит, что теперь они точно знают, где мы», — пробурчал Джош, когда сигнал пропал. «Все нормально. Я передала ему самое главное. Теперь нам надо позаботиться о себе, пока нас не схватили». «Тогда живей. Дож должен подобрать нас на крыше. Надеюсь, что он скоро будет здесь». Джош махнул рукой, зовя Джилл за собой, и поспешил к лестнице, через которую они снизу пришли сюда. Через несколько пролетов они уже выбрались на крышу. Вертолета все еще не было видно, но крыша казалась спокойной. Джош взглянул на свои наручные часы, после чего произнес: «У него есть еще 5 минут. Надеюсь, он прилетит сюда чуть пораньше, чтобы мы вылетели до того, как на наши поиски сбежится куча народу». «Это вряд ли, смотри», — воскликнула Джилл, подойдя к перилам на крыше и показывая вниз. Джош услышал крики людей, и когда взглянул за перила, то увидел внизу целую толпу, которая гомонила у входа в здание, постепенно вливаясь внутрь. У некоторых виднелись автоматы, но у большинства простые дубинки. Шансы справиться с ними всеми представлялись крайне низкими. Нужно было что-то придумать, чтобы продержаться до прибытия спасительного вертолета. Какие-то 5 минут. Но как удержать всю эту толпу внизу, не дать подняться на крышу? «Черт возьми! Нужно забаррикадироваться! Нет смысла с ними драться! Скоро будет вертолет, и мы сможем просто улететь!» Джилл окинула взглядом крышу, оценивая, где можно укрыться. Крыша была большой, и на ней располагались 3 надстройки с плоскими крышами. Одна являлась выходом с лестничной клетки, и на ней громоздилась куча антенн-тарелок, а также трансформаторный короб. Напротив стояли 4 бетонные колонны опоры еще одного, но недостроенного помещения. В дальнем конце крыши располагалась вертолетная площадка, на которой горели сигнальные огни. Посередине было небольшое помещение размером примерно 2 на 2 метра, от которого тянулись толстые трубы. Кроме того, на крыше было 2 больших короба с вентиляционными турбинами. Также стояла металлическая будочка, окрашенная в красный, со знаком «Взрывоопасно», откуда шел толстый силовой кабель к вертолетной площадке. Скорее всего, внутри находился запасной бензиновый генератор. Это можно использовать в своих целях, если открыть дверь будки и выстрелить в топливный резервуар, когда рядом окажутся противники, то можно будет устроить неплохой взрыв. Джош тем временем, прилагая немалые усилия, сломал одну из антенн и заклинил дверную ручку выхода на крышу. «Боюсь, что надолго это их не задержит», — угрюмо буркнул он и кивнул в сторону бетонных колонн напротив дверей. «Нам ничего не остается, кроме как спрятаться за ними и стрелять из-за укрытия по двери». «Патронов нам хватит ненадолго», — спокойно ответила Джилл и протянула ему пистолетный магазин. «Возьми, ты говорил, что у тебя закончились. У меня остается еще 2 магазина, из тех, что дал мне Крис». «Что ты думаешь насчет генератора?» — кивнула девушка в сторону красной будки. «Думаю, что если мы взорвем его, то рискуем поджариться и сами. Крыша, конечно, большая, но не настолько, чтобы проделывать подобные фокусы. Оставим этот вариант на самый последний случай». В наушнике Стоуна внезапно зашумела статика, и он вытащил свой КПК в надежде, что Дож вызывает его. Но на связь вышел не вертолетчик, а кто-то из штаба. Джош, немного подумав, неохотно принял вызов. «Капитан Стоун!» — произнес незнакомый голос. «Да, если можете, говорите быстрее. У меня намечается серьезная перестрелка», — ответил Джош, вкладывая КПК в карман, чтобы руки оставались свободными, и не отводя взгляда от двери. Вместе с Джилл они уже заняли позиции за колоннами. Говорит агент Брайс. Дело в том, что руководитель восточноафриканского отделения BSA арестован по подозрению в пособничестве биотеррористам и измене интересам организации. Сейчас ведется расследование. На это время я становлюсь вашим начальником и возобновляю данную операцию. Как я понял, вы начали собственное расследование, и у вас есть результаты? Результаты есть, но если вертолет Доже скоро не прибудет, то лично для нас это будет уже неважно. Мы справимся. Свяжитесь с агентами Редфилдом и Аламар. Они сейчас где-то в прибрежных водах. Преследуют Альберта Вескера, который стоит за всем этим. Они вдвоем раскрыли весь заговор террористов и уничтожили подручных Вескера. Им, безусловно, понадобится помощь. Я очень прошу, чтобы вы перекрыли район Киджуджу с карантинной зоной. Все жители в этих областях, скорее всего, инфицированы и лечению не подлежат. Они очень опасны и проявляют агрессию. Единственный способ их остановить – застрелить. Как только мы сядем в вертолет, мы отправимся к Рису и Шеве. И еще, лично от себя, спасибо. Это моя работа. Постараюсь выслать поддержку как можно быстрее. Конец связи. В штабе смена руководства. Обещают выслать помощь, пояснил Стоун Джилл. Лучше бы это произошло минут 40 назад, ответила девушка. «Это правда. Нам сейчас надеяться на помощь штаба уже поздно. Все зависит теперь от нас самих и Дожа. Черт возьми, когда же он прибудет?» Двери задрожали от ударов. Вскоре крепления ручки не выдержали и сорвались. Двери открылись, и в них показались трое, один из которых держал автомат. Они выскочили на крышу, и Валентайн со Стоуном, прицелившись как следует, открыли огонь из своих убежищ. Элемент неожиданности дал свой результат, и трое инфицированных рухнули замертво, еще до того, как успели увидеть засаду. Джош с азартом посмотрел на АК-74, лежащий рядом с трупом. С одной стороны, автомат оказал бы серьезную помощь, а с другой, если сейчас покажутся следующие нападающие с огнестрелом, то из Джоша сделают решето. Мгновенно сделав выбор, он обернулся к Джилл. «Прикрой меня!» — воскликнул капитан Дельты и выбежал из-за колонны. Наклонившись у трупа, он схватил оружие, и тут же в дверном проеме показались еще несколько человек. Джилл незамедлительно открыла по ним огонь. Стоун почти в упор дал очередь из пистолета-пулемета Джилл, а затем, пользуясь прикрытием Джилл, побежал назад за колонну. На этот раз желающих попасть на крышу оказалось много. Они толпились в дверях, мешая друг другу, и шли на пули, словно лемминги. У входа на крышу образовалось нагромождение трупов, но оно не могло надолго сдержать противников. Патроны в пистолете-пулемете закончились, и теперь Валентайн и Стоун пытались сдержать инфицированных с помощью пистолетов. Пистолет Джилл выдал сухие щелчки, и, присев за колонной, она вытащила из-под сумка последний магазин. Из-за колонны вырвался фонтан бетонного крошева от автоматной очереди. Но эти выстрелы пришли не из-за двери, где натиск противника успешно сдерживался Джошем. Там мертвые тела создали временное препятствие не только для прохода, но и для стрельбы. Стрелок укрылся наверху надстройки лестничной клетки. Джош заметил врага с поднятым автоматом, но не успел прицелиться должным образом, и автоматчик перевел огонь на него. К счастью, Стоун успел спрятаться, и пули его не зацепили. Выждав пару секунд, он высунул пистолет и, полагаясь на память, выстрелил из-за угла туда, где пару секунд назад стоял автоматчик. Раздался негромкий, глухой удар, как будто что-то упало. Джош высунулся и увидел, что его пуля попала в плечо инфицированному, из-за чего тот выронил автомат. Но он все еще оставался жив и теперь тянулся к своему оружию. Прозвучал выстрел пистолета Джилл, и инфицированный, перевалившись через ограду надстройки, рухнул на крышу рядом с дверью, оставляя свое оружие наверху. В наушнике вновь зашипела статика, и на связь вышел Дож. «Эхей, как вы там?» «Мне не до шуток, Дож, когда ты будешь здесь? Меньше чем через минуту я уже вижу огни посадочной площадки на вашем здании». «Ждем, мы под обстрелом», — сказал Джош и прервал связь. «Джилл, вертолет на подходе, давай отступать к площадке». Агенты медленно двинулись назад по крыше, в сторону вертолетной площадки, пытаясь сдержать наступавших противников так долго, насколько это представлялось возможным. Противник оставил попытки пройти через заваленные трупами двери, и теперь инфицированные прибывали через крышу надстройки. Видимо, где-то на лестничной клетке был люк. Теперь ситуация выходила из-под контроля. На крышу уже спрыгнули около десятка врагов, которые пытались окружить Стоуна и Валентайн и не дать им занять оборону. Джилл и Джош, повернувшись каждый в свою сторону, отстреливали приближавшихся инфицированных, которых становилось все больше и больше. А свет вертолетного прожектора на небе двигался не так быстро, как этого хотелось бы. Патроны подходили к концу, и Джош, перекинув со спины трофейный автомат, начал выпускать скудные очереди. Яркий свет озарил площадку, и вертолет BSA стал приземляться. Наконец-то в душе Джилл, вместо чувства обреченности, которое она хладнокровно сдерживала, родилась надежда, что им все-таки удастся выбраться из этой передряги. Валентайн и Стоун переглянулись. «Бежим к площадке», — произнес капитан Дельты. Джилл кивнула, и они, оставив врагов за спиной, со всех ног побежали к месту посадки. Джош первым забежал за угол вентиляционного короба. Джилл повезло меньше. За их спинами находилась будка генератора, и одна из шальных пуль угодила в топливный бак. Посреди крыши прозвучал приличный взрыв, и Валентайн столкнула с ног взрывной волной. Она попыталась встать, чувствуя, как каждое движение сопровождается болью, и поняла, что правая нога подвернута. Джилл взвыла не столько от боли, сколько от досады. В самом конце, когда призрачная надежда на спасение разгорелась так явно, все перечеркнула глупая случайность. Теперь оставшийся путь до вертолета ей не преодолеть. Джош вжал голову в плечи, когда раздался взрыв, и, оглянувшись, увидел, как Джилл швыряет вперед, и вокруг падают горящие обломки генератора. Стоун подбежал к девушке и, взяв ее под плечи, помог встать, а затем перевалил ее на плечо и побежал к уже приземлившемуся вертолету. Дож выскочил из кабины и, подбежав к краю площадки, открыл огонь по преследователям из М-16. «Извините, что заставил вас ждать, мисс Валентайн!» — громко выкрикнул вертолетчик, когда Стоун со своей ношей приблизился к площадке. Дож прослыл весельчаком и не упускал возможности пошутить даже в такой ситуации. «О да, чуть не забыл о тебе, Джош!» — закончил он пренебрежительным тоном. Стоун ничего не ответил. Ему было отнюдь не до шуток и не до замечаний о неуместности циничного юмора Дожа. Капитан Дельты быстро оглядывался. Да это ничего и не дало бы. Отстреливаться он все равно не мог. Поэтому он положился на навыки стрельбы своего пилота и старался заставить уставшее тело бежать еще быстрее. Предсмертные крики нападавших, которых нейтрализовал Дож, раздавались совсем рядом. Но вот и платформа. Стоун поставил Джилл на ноги и, развернувшись, открыл огонь по инфицированным, а Дож тем временем, без лишних слов, взял Джилл за руки и втащил наверх. «Порядок, старина!» — заявил пилот, снова беря в руки винтовку. «Надеюсь, ты не разжирел и не разучился подтягиваться!» Стоун ничего не ответил и, оставив противников на попечение Дожа, сам быстро вскарабкался наверх. Затем он подхватил Джилл под руку и помог ей добраться до вертолета. «Давай, мы уже готовы!» — окрикнул Стоун друга. «Мне не нужно повторять дважды! Сейчас иду!» — азартно крикнул Дож, стреляя по врагам внизу, которые уже пытались влезть на платформу.